Глава 7. Женщина-ликвидатор. Родителей устроили в одном из районов на окраине Ардона, по удивительному совпадению, в том же, где планировала арендовать им жилье. Конечно, они могли бы жить ближе к центру, но о доме в таком случае можно было бы забыть, а мама почти все свое время проводила именно в саду или огороде. И я свято верила, что это важно для ее психологического здоровья. Тед Фуллагер по каким-то причинам был в курсе моего плана и предложил моим родителям жилье именно там, где я его искала. Вся ситуация выглядела удручающе. Каким-то образом он узнал, что я отчаянно пытаюсь вытащить родителей из Сартоны, даже выяснил, где я искала для них жилье, и сделал все сам, даже не поговорив со мной. И я не верила, что он сделал это бескорыстно. Теперь я была у него в долгу. Теперь я зависела от него. Если он уволит моих родителей, они, вероятно, вернутся в Сартону, если я не смогу найти для отца другую работу. А ведь его еще нужно будет уговорить взять эту другую работу. Мог ли Фуллагер-старший испытывать ко мне романтические чувства? Я не верила в это, но предыдущие две жены Фуллагера были артефакторами среднего и высокого уровня, и он развелся с обеими. Возможно, Лора предупреждала меня именно об этом. До сегодняшнего дня я не видела, чтобы он предпринимал какие-либо действия после той показательной экскурсии. И я надеялась, что у меня есть время подготовить для отца новую работу. Я также надеялась, что вдали от соседей, знающих историю нашей семьи, отец перестанет искать утешение в алкоголе и играх, а мама обретет хоть какую-то уверенность. Я действительно поддержу их, если они решат развестись. Я желала им счастья и не была уверена, что они не делают друг друга несчастными. Хуже всего было то, что я чувствовала некоторую благодарность к Теду Фуллагеру. Он решил за меня почти непосильную задачу, вытащил родителей из места, которое их убьет. Я очень этого боялась. И любые условия, которые Фуллагер-старший мог бы поставить, не пугали меня так сильно, как смерть родителей. Из-за этого мое настроение было приподнятым. И оно еще больше улучшилось, когда я поняла, что мы будем участвовать в полевом выезде, хотя сегодня мы были лишь резервной командой. Разрыв миров произошел в Витории, городе среднего размера на востоке Сартоны, и мы отправлялись туда через портал, расположенный прямо в башне. «Два выезда за 5 дней! Наконец-то!» — нетерпеливо сказал Элайджа, наш Альфа-2. «Я только закатила глаза. Мы должны стремиться к тому, чтобы полевых выездов было меньше, а не больше». Но Элайджа, как истинный стихийник, жаждал острых ощущений. Закончив с оценкой риска и объяснением всех деталей, Себастьян Торн произнес сильным низким голосом. «Том, ты за главного. Подчиняться будете командиру основной группы. Билли Айви, убедитесь, что все купола заряжены. У другой команды только один бета, и он ниже вас по уровню». Портал выплюнул нас, как обычно, у здания городской администрации. И я потратила несколько секунд, чтобы прийти в себя после перемещения. Иногда ликвидаторы пользовались обычным транспортом, если разрыв миров происходил недалеко от Ардуна. Мы находились в центре города и слышали громкий шум на его окраине, как это обычно и бывало. Именно поэтому ликвидаторы не верили моим письмам о Колвилле. Разрывы всегда происходят в лесу, на окраинах городов, там, где уже установлены купола. Поспешив туда, мы увидели группу ликвидаторов в зеленых плащах, которые метались между двумя куполами. Я посчитала зеленые плащи. Если среди них только один артефактор, значит, у этой группы было трое стихийников. Но теней было еще больше, и заряд куполов был значительно истощен. В зоне радиуса куполов застряли четыре тени, но они не были полностью обездвижены. Тени очень медленно двигались в сторону города, что означало, что заряда в куполах оставалось совсем мало. При этом со стороны леса приближались еще три тени. Обычно ликвидаторы запрашивают подмогу, когда на каждого стихийника приходится по две тени. Или если купола совсем пусты, и существует опасность того, что тени прорвутся в город. Сейчас произошли обе ситуации, и, скорее всего, без нашей помощи им было бы непросто. Трое стихийников другой группы уже уничтожали каждый по одной тени, но один из них был явно истощен, его поток был совсем слабым. Он выглядел так, будто был не готов, а взять еще больше энергии из куполов он не мог. В тех едва хватало заряда на то, чтобы сдерживать тени. «Бета-1, бета-2, пополните купола на треть вашего резерва!» Услышала я измененный голос Тома, и мы с Билли быстро устремились к куполам. Рядом уже крутился артефактор другой команды, и в теории Беттой-1 был именно он. Увидев меня, женщину, артефактор на секунду замер и потом неловко сказал: «Привет». Билли, увидев это, только покачал головой и приступил к заряду одного из куполов, используя наш усилитель. Ну, а мне пришлось действовать старыми методами. Золотой поток моей магии покалывал кончики пальцев. Купол, который я заряжала, был почти пуст. Похоже, перед нашим приходом он уже задержал несколько теней. Просто артефактор основной команды был недостаточно силен, чтобы справиться с такой ситуацией. В итоге общий баланс сил был нарушен, и ситуация стала опасной. Я не сомневалась, что остаток миссии пройдет спокойно. Тени сразу же замедлились, и по мере того, как мы заряжали купола, они совсем остановились. «Сосредоточься, Альфа-2!» Услышала я голос одного из стихийников основной команды и поняла, что один из Альф почти не двигался. Он замер, смотря на меня, а затем сделал несколько шагов в моем направлении. Я могла бы ожидать такой реакции от гражданских, но для ликвидаторов я была менее мистической фигурой. Мы все знали, в чем состоит эта работа, и ее выполнение словно делало должность менее таинственной и менее героической. Мы знали правила безопасности и строго следовали протоколам. «Альфа-2!» — вновь громко спросил другой стихийник, который, видимо, был здесь за главного. Я нигде не видела командира основной группы. Возможно, он был с гражданскими и целителями, особенно если кто-нибудь пострадал. Стихийник, который отзывался на Альфа-2, наконец перестал на меня таращиться и рванул в сторону последней тени. А тот, кого оставили главным, внимательно следил за происходящим. Он требовательно оценивал работу Тома и Элайджи, которые давно были заняты своими тенями. Задание, за которое отвечали стихийники, заняло меньше получаса. Но теперь команде предстоит разобраться с последствиями. Уничтожить след, оставленный тенями с помощью специальных зелий, и разобраться с пострадавшими, пока артефакторы попытаются восстановить заряд куполов. Увидев, что Билли использует усилитель, Бета-1 почти не отходил от нас, внимательно рассматривая новый артефакт. «Хочешь попробовать?» — спросила я. Я только сейчас подумала, что иметь и меня, и Билли в команде — настоящая роскошь. И, возможно, нас не разделяли только потому, что я находилась на частичной занятости. Бета-1 явно уступал нам обоим по уровню и по контролю. Артефактор в ответ закивал. После того, как Билли передал ему усилитель, мужчина начал заряжать оставшийся купол. Без усилителя мы бы точно не справились. В купола были встроены огромные высокоуровневые накопители, и чтобы полностью их зарядить, раньше требовалось несколько артефакторов, причем им нужно было несколько дней. «Какие люди!» — услышала я громкое приветствие от стихийника, который показался мне главным, и приподняла брови, только потом поняв, что он не сможет этого увидеть за моим артефактором скрытия личины. «Мы знакомы?» «Как ты могла забыть наши приключения в Моронаре?» Драматично пожаловался стихийник, осматривая пространство. Никаких теней больше не было видно, и для стихийников работа была закончена. Но мы все останемся здесь еще на полчаса-час, чтобы убедиться, что все действительно хорошо, и чтобы дать время целителям и зельеварам сделать свою часть работы. Стихийники в это время должны будут обойти предполагаемую точку прорыва и убедиться, что они не пропустили ни одной тени. «Альфа-12?» — спросила я, не сдерживая улыбки, которую он, конечно, не мог видеть. Я действительно была рада его видеть и надеялась, что мы сможем пообщаться после выезда. «Обижаешь, подруга Бета. Я теперь Альфа-1 и даже заменяю командира временами». В этот момент Альфа-2 основной команды также подошел ближе к нам. Его фигура показалась мне знакомой. Несмотря на то, что я не видела его лица, он, казалось, смотрел только на меня. Когда он подошел ко мне слишком близко, я отошла на несколько шагов, неуверенная в его намерениях. «А ведь ты задолжала мне поход в таверну», — напомнил Альфа-12. «Груз ответственности за этих улоков давит на меня. Нужно срочно переложить его на другого или хотя бы утопить в кружке пива», — пожаловался он, и я прыснула от смеха, а находящийся рядом Зельевар из другой группы только беззлобно прошептал: «Придурок! Только для того, чтобы спасти тебя от груза ответственности», — ответила я, поднимая руки в знак капитуляции. Так и решили. После сегодняшнего полевого выезда основная и резервная команды всем составом отправятся отмечать. К порталу мы подошли только через час, когда все дела были завершены. Нас держали целители, было несколько пострадавших, и Эмма выглядела измученной. Я, конечно, не видела ее лица, но видела, что подруга еле держится на ногах. Наконец, вернувшись в башню, мы устало поплелись в раздевалке. «Жду вас через 10 минут в фойе», — напомнил мне Альфа-12, и я подтвердила, что буду там вместе со своим отрядом. Мне было интересно, как выглядел Альфа-12 и как его звали. Я понимала, почему ликвидаторы старались не афишировать свои лица и имена. Иногда это было даже удобно. Не нужно было запоминать кучу новых имен, и иерархия сразу становилась ясна. Но временами это доходило до абсурда, особенно когда новая команда, вроде нашей, начинала работать с другими ликвидаторами. Со временем, работая друг с другом и общаясь в башне, все ликвидаторы знакомились между собой. Но у нас на это уйдет еще несколько лет. Мы спускались вниз большой группой. Я шла прямо за Томом, наравне с Эммой и Нилом, и чувствовала себя немного уставшей. Хотелось горячего жаркого и поспать. Но раз я пообещала посидеть после полевого выезда с другой командой, то буду сдерживать обещание. Тем более, что я давно хотела познакомиться с Альфой-12 в реальной жизни. Но первым, кого я увидела внизу, был Альфа-2 основной команды. Альфа-2 выглядел самым напряженным из всех, кто находился внизу. Он почти не сводил глаз с лестницы, а, заметив меня, замер, не моргая. В его взгляде зажглось понимание и осознание. И злость. Я же почти не была удивлена. вспомнила, как девушки за приемной стойкой говорили о молодом аристократе. Я была почти уверена, что это был Макс, словно чувствовала. В будущем он в любом случае присоединился бы к ликвидаторам. Я и вовсе ожидала, что это случится после Муранары. Но сейчас я не хотела, чтобы он был здесь. Я жаждала тех легких отношений, что у меня сложились со всеми ликвидаторами. Походов по тавернам и глупых разговоров, прилива адреналина, который я испытывала каждый раз при полевых выездах. Я не хотела усложнять свое время с ликвидаторами, а Макс, безусловно, его усложнял. Он всегда все усложнял. «Макс? Черт побери, я чувствовал!» Том, заметив Макса, быстро спустился вниз вместе с Элайджей, который также учился с ними. Я замерла на лестнице, не желая приближаться к Максу и не сводя с него напряженного взгляда. Том наконец-то привлек внимание Фуллагора, и стихийники начали непринужденное общение, что позволило мне немного прийти в себя. Эмма рядом смотрела на меня взволнованно. Она не знала, что я общалась с Максом после возвращения из Эстрея. Она верила, что последний раз мы говорили тогда, в коридоре Академии, перед тем, как Присцилла и Майкл напали на меня. «Да вы совсем малолетки!» — возмутился рыжеволосый мужчина, выглядевший старше нас всего на пару лет. Я перевела взгляд на него, и напряжение стало потихоньку уходить. Почему-то я не сомневалась, что это и был Альфа-12. Его рыжие волосы и веснушки идеально подходили его легкому характеру. Рядом с ним находились его напарники, несколько молодых людей в возрасте от 25 до 33 лет. Самый старший из них выглядел также самым замкнутым. Я была уверена, что этот человек был их артефактором. «Вижу, у вас тоже есть свой лорд», — оценив одежду Тома, произнес Альфа-12. «А с нашим, похоже, вы уже знакомы». Макс, услышав его слова, слегка поморщился. Я поняла, что в команде над ним подшучивают из-за его аристократического происхождения. Возможно, это было и к лучшему. Статус аристократа всегда возвышал их над массами, и, возможно, шутливое пренебрежение было им только на пользу. Фуллагер односложно отвечал друзьям, все время возвращаясь ко мне взглядом. Когда он сделал это в очередной раз, я отрицательно покачала головой, словно прося его не создавать никаких сцен и не усложнять нашу жизнь хотя бы здесь, среди ликвидаторов, которых я считала своей второй семьей. В его глазах горела злость, и я боялась его необдуманных поступков. «Как тебя зовут?» — спросила я рыжего. Тот внимательно посмотрел на меня, а затем заметил Эмму рядом. Он приглядывался к ней несколько секунд, словно решая, могла ли она быть той Беттой-5, с которой он познакомился несколько месяцев назад. Но Эмма была намного худее меня и чуть ниже. Он сразу понял, что она не была его подругой Беттой, но не хотел игнорировать девушку. «Захария Кодд, к вашим услугам, прекрасная леди. Можете называть меня Зак». Рыжий стихийник улыбнулся самой заразительной улыбкой на свете. После того, как обе команды представились друг другу, мы направились к той же таверне, в которой были всего несколько дней назад. Несколько человек сказали, что у них дела, и они не смогут присоединиться. Я тоже сослалась на усталость, но рыжеволосый стихийник сделал такое грустное выражение лица, что я не выдержала, улыбнулась и сказала, что останусь на ужин. Внутри было почти пусто. Только несколько подавальщиц ходили между солидными дубовыми столами. Наша компания сразу же привлекла внимание. Во многом потому, что среди нас находились два аристократа. «Я голодна, как волк», — громко пожаловалась я, и Эмма рядом усиленно закивала, после чего мы заняли самый дальний столик. «Как волчица! А мне нужно срочно запить горечь разочарования. Подумать только! В первый раз нам пришлось вызывать подмогу», — тоскливо ответил мне Зак. «Сколько можно ныть?» — пробубнил рядом со стихийником один из его напарников. «Это мой уникальный дар», — почти довольно ответил Альфа-12. И отправился за напитками. Увидев, куда я села, Зак занял место рядом со мной, но так, чтобы оказаться между мной и Эммой. Он выглядел очень довольным. Он принес пузатую кружку пива для себя и две горячие кружки с глинтвейном для меня и Эммы. От Альфа-12 пахло цитрусовым мылом, и рядом с ним было комфортно. Подруга тут же сделала глоток и блаженно улыбнулась. Теплое, сладкое, горячее вино оказалось идеальным выбором. «Как ты умудрился стать главным в твоем отряде?» — спросила я Зака. Я чувствовала себя уставшей и знала, что много не выпью, иначе просто усну. Надеюсь, что подавальщицы скоро к нам подойдут. «Во многом благодаря Себастьяну Торну. Он выделил меня после Маранары, порекомендовал и сказал, что считает меня способным на хорошие реакции в непростых ситуациях». В голосе Зака звучала настоящая благодарность. «В этом он полностью совпадает с моей мамой. Она тоже говорит, что я особенный». Я прыснула от смеха. «Но отряд у вас явно не полный. Почему у вас только один артефактор?» «Второй сломал ногу на незаконных скачках 4 дня назад. Он вообще должен был родиться стихийником, безумный парень. Если мы потеряем еще одного члена команды, то нас, скорее всего, разобьют на другие отряды». На этот раз более серьезно ответил Зак. И я видела, что его это действительно беспокоило. «Как Макс оказался в ваших рядах?» Осторожно поинтересовалась Эмма, бросив взгляд на Фуллагера. Тот о чем-то серьезно разговаривал с Томом, время от времени бросая на нас взгляды. Они не присоединялись к нашему столу и стояли недалеко от входа. «Он сам пришел почти 2 месяца назад. Сначала его просто тренировали, иногда даже я, но несколько недель назад впервые выпустили в поле. Вы сами знаете, у него 10-й уровень, но он стихийник. Может быть порывистым, да и заклинания такого уровня опасны, так что пока ему разрешено использовать их только в очень редких случаях. Но в теории, конечно, он будет очень полезен. Мне можно сразу уходить на пенсию». Сказав это, Зах взлохматил свои волосы. «Ничего, если он займет твое место. Ты всегда можешь перейти в нашу команду». Постаралась шутливо поддержать его я. Конечно же, мы сами ничего не решали. «Я знал, что сразу покорил твое сердце», — ослепительно улыбнулся рыжий стихийник. «Я бы подумала, что он флиртует со мной, но, похоже, это была просто манера его поведения». «Ну, хватит обо мне. Расскажите лучше о себе. Я представлял тебя совсем по-другому, Ави. Почему-то намного старше». Я неожиданно смутилась от того, что он произнес мое имя. «Я же сказала, что была студенткой», — возразила я. «Я думал, ты из более взрослых студентов. Тех, кто уже пожил нормальной жизнью». «Интересно, что он понимал под нормальной жизнью?» Через некоторое время к нам присоединились остальные. Заметив, что всем не хватает места, рыжеволосый ликвидатор сдвинулся почти вплотную ко мне, а рядом с Эммой оказался Билли. Друзья при этом замкнулись и теперь почти не разговаривали, словно они оба стали намного более стеснительными. Молчаливее них был только артефактор из отряда Зака. «В последнее время в башне творится черт знает что. Кто-то постоянно посылает письма, что в Колвилле через несколько месяцев случится разрыв миров, который унесет 1000 жизней. Наш командир считает, что это может быть саботажем с целью выманить большое количество ликвидаторов в одну точку. Они пытаются отследить, откуда приходят письма», — произнес Зельевар из команды Зака. Услышав это, я взволнованно сглотнула, но старалась не выдать своего волнения. Я и не подумала о том, что эти письма могут выглядеть как угроза. Но что мне остается делать? Возможно, мне стоит прямо прийти к Себастьяну Торну и сказать, что я из будущего? Но поверит ли он мне? Вдруг он подумает, что у меня не все в порядке с головой и лишит меня работы? Если бы кто-то сказал мне подобное в прошлом, я бы не поверила. «Ты в порядке?» Зак наклонился ко мне, но тут к нашему столу наконец присоединились Том и Макс. Как по волшебству, подавальщицы тут же обратили на нас внимание, сразу пожелав принять заказ у аристократов. «Мы находимся здесь уже полчаса, но вы только сейчас к нам подошли», — хмуро сказал Макс, с недовольством глядя на работницу таверны, которая слегка растерялась от его слов. «Мак сегодня сам не свой», — тихо сообщил мне Зак. «Сначала в поле растерялся, а сейчас вот это. Я никогда не видел его таким. Обычно он очень спокойный, почти равнодушный, и всегда отлично показывал себя на выездах». Тем временем работница таверны всячески пыталась убедить Макса, что готова принять его заказ, остановившись очень близко к нему. Фуллагер отступил на несколько шагов, чтобы девушка ненароком не коснулась его. И кивнул на меня, словно говоря ей принять мой заказ первым. Затем он сел за стол, почти ни на кого не реагируя, словно не хотел здесь быть. На меня Макс не смотрел. Я же, напротив, остро чувствовала его присутствие. В таверне я не задержалась надолго, была слишком уставшей, почти засыпала за столом и вскоре отпросилась. Однако мы успели обсудить возможность пойти с Заком и несколькими ребятами из его команды на ярмарку через полторы недели. Макс провожал меня темными внимательными глазами, когда я покидала таверну. А Том рядом с ним пристально следил за другом, словно надеясь остановить его, если тот задумает что-то сделать. Я не могла прочесть выражение лица Фуллагера, но, судя по тому, что он ничего не предпринял, тот факт, что я ликвидатор, никак не изменит наших отношений. Мы были в разных отрядах и будем пересекаться нечасто. Зак сразу же вызвался проводить меня до дома, но я пресекла это. Хотелось пройтись по ночным улочкам Ардуна в одиночестве, осмыслить свои чувства и расставить приоритеты. Меня не покидало плохое предчувствие, словно я упускала что-то очевидное. Я не сразу услышала шаги за своей спиной.